32. Русло благодати и приемники яда земного. Так называются избранные, готовые принести себя на пользу мира. Прием яда непосилен без сил благодати, но без земного яда сила благодати унесла бы. Так устремление кверху имеет земное основание. Конечно, прием яда непосилен многим, но и для утверждения благодати тоже нужна явленная испытанность сердца. У нас отмечают как сокровище, когда сердце уже без напряжения всегда готово звучать на окружающее. Нелегко это показать, пока не притворятся энергии в созвучные кристаллы. Когда образуется ринг-се, так верно отмеченное Тибетом на завете Гималаев.